Кларк Эштон Смит. Аберуанский зверь. Глава 1. Свидетельство брата Жерома. Меня, скромного писца и смиренного монаха бенедиктинского аббатства Перегон, настоятель Теофиль попросил записать историю странного зла, что свирепствует до сих пор и до сих пор не побеждено. И пока я пишу, зло, возможно, готовится выйти из укрытия и явить себя миру. Мы, монахи аббатства Перегон, и те, кто слыхал об этом зле, едины во мнении, что его появление совпало с первым восходом алой кометы, которая все еще видна по ночам над безлунными холмами, как летучее гибельное пламя. Подобно растрепанным, развивающимся над ветром гиены кудрям сатаны, что спешит в этот мир, в начале лета комета взошла в созвездие дракона и ныне следует за скорпионом в направлении лесов на западе. Некоторые утверждают, будто зло сошло с кометы, что без крыльев летит к земле сквозь звезды. И то сказать, до лета 1369-го, когда на небе появился этот алый губительный бич, ни о чем подобном в Аверуане слыхом не слыхивали. Сдается мне, что зверь — порождение седьмого ада, мерзость, происходящая из кипящей пламенной жижи, ибо он не похож ни на земных зверей, ни на создание воздуха и воды. И комета вполне может быть огненной его колесницей. Именно мне, за мои грехи и пороки, суждено было первым узреть зверя. Воистину, это было предостережение о путях, ведущих к погибели. Ибо в тот день я нарушил правила святого Бенедикта не принимать пищу во время однодневных трудов за пределами монастыря. Передав послание Теофиля славному аббату святой Зиновии, я решил задержаться, хотя должен был вернуться до вечерни. И помимо еды, вкусил я с добрыми монахами выдержанного белого вина Зиновии. Так стоит ли удивляться, что, совершив подобные непотребства, я встретил в лесах за аббатством это безымянное порождение ночных ужасов? День догорел, угаснув в неведении. Безлунный летний вечер сменился тихой и навевающей ужас тьмой, прежде чем я добрался до задней двери аббатства. В страхе спешил я по лесной тропе мимо узловатых дубов и их черных, как глубокие ямы, теней. Узрев меж древних ветвей, как мстительно струится с небес свет новой кометы, который словно преследовал меня, я почувствовал, что согревающее тепло доброго вина улетучилось, и горько пожалел об опоздании. Ибо знал, что комета предвещает беду, смерть и приход сатаны. Шагая меж древних дубов, что растут прямо за аббатством, я заметил свет в окне и воспрял духом. Но, подойдя ближе, понял, что свет исходит из-под низко висящей ветки рядом с тропой. Он беспокойно мерцал и совсем не походил на честный свет лампады, фонаря или свечи, и вдобавок постоянно менялся. То бледнел, как огонь святого Эльма, то багровел, как свежепролитая кровь, то зеленел, как ядовитые лунные испарения. Затем, с неописуемым ужасом, я узрел тварь, которой свет льнул, словно нечестивый нимб. Свет двигался вслед за тварью, освещая черное чудище с головой и конечностями, не принадлежащими творению Божьему. Чудище было высотой с крупного мужчину. Стояло прямо, раскачиваясь, точно гигантская змея, и извиваясь всем телом, как будто в нем не было костей. Круглая черная голова, без ушей и волос, на длинной змеиной шее тянулась вперед. Маленькие, низко посаженные на безносом лице глазки без век, горевшие, будто уголья в колдовской жаровне, располагались прямо над острыми и поблескивающими зубами летучей мыши. Это все, что я успел разглядеть, когда зверь проследовал мимо меня, окруженный странным нимбом, который вспыхивал то ядовито-зеленым, то яростно-красным светом. О форме тела и количестве конечностей этой твари ничего не имею сказать. Зверь не издавал ни звука, двигаясь совершенно бесшумно. Затем он стремительно скрылся из виду между черными сучьями древних дубов. Пропал и дьявольский свет. Я был ни жив, ни мертв от страха, когда добрался до аббатства и испросил позволения войти в заднюю дверь. Привратник, который изволил открыть ее только после настойчивого стука, не стал бронить меня за опоздание, когда я рассказал ему о том, что видел в безлунном лесу. Утром я предстал перед Теофилем, который строго отчитал меня за нарушение монастырской дисциплины и велел в наказание провести день в одиночестве. Не имея возможности переговорить с другими монахами, я лишь на следующее утро узнал о том, что нашли в лесу за перегоном. То был огромный олень-самец, убитый самым немилосердным образом, однако ни волком, ни охотником и ни браконьером. Повреждение было всего одно — широкая рана вдоль хребта от шеи до хвоста. Кто-то высосал из раздробленного хребта белый костный мозг, но в остальном туша была не тронута. Никто не слышал о звере, который задирает добычу и утоляет голод таким манером, но многие задумались. Быть может, то, что я рассказал, не просто привиделось мне с пьяных глаз. «Так и есть», — рассуждали они. «Зверь вышел из пресподней, убил оленя, раздробил ему хребет и высосал костный мозг. Я же, вспоминая отвратительное видение, дивился милости Божией, позволившей мне избежать оленьей участи». Больше никто из монахов зверя не видел, ибо все мирно спали в дармитории, а Теофиль рано удалился в свою келью. Однако в последующие ночи зверь проявил себя во всей красе. С каждой ночью комета росла, пылая, как зловещая дымка из огня и крови, и звезды бледнели при ее приближении, а людские сердца наполнял ужас. От заутрени до вечерни молились мы о том, чтобы отвратить неведомые беды, которые несла комета. И день за днем от крестьян, священников и дровосеков, что приходили в аббатство, мы выслушивали истории о загадочных и вселяющих ужас бесчинствах. Волков находили с раздробленными хребтами и высосанным костным мозгом. Таким же способом были убиты бык и лошадь. Однако вскоре зверь осмелел или присытился убийствами смиренных оленей, волков, быков и лошадей. Поначалу он не нападал на живых людей, а лишь на беспомощных мертвецов, словно презренный пожиратель падали. На кладбище святой Зиновии нашли два свежих трупа, которые он выкопал из могилы и вскрыл им хребет. Однако мозг почти не тронул. Разочарованный зверь в ярости разодрал трупы в клочья от макушек до пят вместе с саванами. Вероятно, несвежий мозг был ему не по вкусу. Больше мертвых он не трогал, продолжив взимать скорбную дань с живых. На следующую ночь после разорения могил двое углежогов были жестоко убиты в своей хижине какой-то миле от перегона. Другие углежоги, обитавшие неподалеку, слышали жуткие крики, внезапно сменившиеся молчанием. Щели своих запертых на засов дверей они со страхом наблюдали, как в сером звездном свете из хижины возникла черная светящаяся фигура. До рассвета они не осмеливались выйти и взглянуть на своих злополучных товарищей, которых постигла та же участь, что и волков и прочие жертвы. Когда история дошла до аббатства, Теофиль призвал меня и с пристрастием допросил о призраке, с которым я повстречался в лесу. Поначалу, как и прочие, аббат мне не верил, решив, что я испугался теней или зверей, прячущихся в лесной чаще. Однако, после череды жестоких злодейств, всем стало ясно, что в лесах рыщет дьявольская тварь, о которой никогда не слышали в Аверуане. И именно эту тварь я видел собственными глазами, возвращаясь из аббатства святой Зиновии. Наш добрый настоятель был сильно обеспокоен злом, что бесчинствовало не далее, чем в 5 часах ходьбы от перегона. Бледный от чрезмерно строгих аскез и ночных бдений, со впалыми щеками и горящим взором, Теофиль снова и снова заставлял меня пересказывать мою историю, словно бичевал себя за воображаемый грех. И хотя я, подобно всем прочим, был глубоко потрясен творившимися бесчинствами и их возмутительной природой, даже меня удивил праведный гнев, воинственный пыл и негодование настоятеля, готового немедля сокрушить приспешника Асмодея. «Воистину, — промолвил аббат, — среди нас поселилось великое зло, восставшее вместе с кометой из злых щелей. Мы, монахи Перегона, должны взять крест и святую воду и разыскать зверя в его тайной берлоге, которую, возможно, он устроил у самых ворот монастыря». Тот же день после обеда Теофиль, я, а с нами еще 6 монахов, избранных за храбрость, с поднятыми крестами вышли из аббатства и принялись прочесывать дремучий лес на миле вокруг, при свете факелов обшаривая глубокие норы, но находя в них только волков и барсуков. Мы также обыскали руины замка Фосфлам, где, по слухам, водились вампиры. Но нигде не обнаружили следов ни черного зверя, ни его логова. С тех пор середина лета миновала, наполненная мерцанием кометы и кошмарами в ночи. Животные, мужчины, женщины, дети становились жертвами призрака, который, хоть и предпочитал охотиться вблизи аббатства, забредал порой к реке Исуаль и воротам Френе и Ксима. И все, кому довелось видеть его ночью, упоминали скользкую черную тварь, от которой исходило переливчатое свечение. Но никому не удавалось узреть ее при свете дня. 3 зверя замечали в лесах за аббатством. Как-то раз при свете полной луны один монах наблюдал из окна, выходящего в сад, как зверь скользит между грядками репы и гороха, направляясь в сторону леса. И все соглашались, что зверь не издавал ни звука, был стремителен и перемещался по земле волнами, словно гадюка. Все эти неприятности сильно досаждают нашему настоятелю, который сидит в келье, погруженный в неустанные ночные бдения и молитвы, и не выходит, как было заведено раньше, к общему столу или побеседовать с гостями монастыря. Он бледнеет и истончается, словно умирающий праведник, будто его гложет какая-то странная хворь, вроде неотступной лихорадки. А еще аббат умерщвляет плоть, так что от слабости едва держится на ногах. Нам же, живущим в страхе пред Господом, и отвращение к деяниям сатаны остается только молиться, чтобы неведомое бедствие покинуло наш край вместе с кометой. Глава 2. Письмо Теофиля сестре Терезе. «Пред тобой, моя сестра во Христе, а также по крови, я должен облегчить душу, если сие возможно, вновь поведав о жуткой твари, что затаилась вблизи перегона. Ибо снова она во тьме проникла в аббатство, не издав ни звука, не подав никакого знака, кроме пламени флегетона, что окружает ее туловище и конечности. Я уже рассказывал тебе о гибели брата Жерома, убитого в своей келье, когда он переписывал манускрипт, спасенный из Александрийской библиотеки. Ныне зверь осмелел, ибо прошлой ночью проник в дармиторий, где спали братья, не снимая ряс, подпоясанные и готовые подняться по первому зову. Умудрившись не разбудить никого из братьев, вероятно, наложив на них литейское заклятие, зверь забрал брата Августина, спавшего крайним в ряду. Ужасное преступление раскрылось только утром, когда монах, спавший рядом, проснулся и обнаружил несчастного. Тот лежал лицом вниз, а спина и ряса на спине у него были разодраны в клочья. На этот раз зверь прокрался незамеченным. Гораздо чаще, впрочем, его видят рядом с аббатством. Такие коварства и дерзость верятся с трудом, если только не считать их происками архидьявола. Не ведаю, когда закончится этот кошмар, ибо экзорцизм и опрыскивание стен и дверей святой водой его не берут. Бог Отец, Христос и святые не слышат наших молитв. Об ужасе, в который эта жуткая тварь повергла всю Аверуань, и о бедах, чинимых ею за пределами аббатства, ты наверняка уже слышала. Но здесь, в перегоне, происходит такое, о чем я не рискну заявлять вслух, чтобы не пострадало доброе имя аббатства. Ибо я полагаю унижением и осквернением нашей святости то, что мерзкому отродью удается по своему усмотрению и беспрепятственно проникать внутрь наших стен. Братья перешептываются, что сатана восстал, дабы чинить нам препоны. Некоторые видели зверя даже в часовне, где он оставил неописуемо кощунственный знак своего присутствия. Против него бессильны замки и засовы, и даже святой крест не в силах обратить его в бегство. Зверь приходит и уходит, когда захочет. И все, кто видит его, бегут, объятые невыразимым ужасом. Никто не ведает, куда придется следующий удар, но некоторые братья верят, что зверь метит в меня, избранного настоятеля перегона. Ибо многие видели, как он скользил по коридору поблизости от моей кельи. Келарь, брат Константин, недавно вернулся из Виона за полночь. Так он клянется, что в лунном свете зверь карабкался по стене к окну моей кельи, выходящему в лес. Заметив Константина, зверь, словно громадная обезьяна, спрыгнул со стены и скрылся среди деревьев. Кажется, уже все, кроме меня, видели чудовище собственными глазами. А теперь, сестра, я должен сделать признание, кое окончательно свидетельствует о вмешательстве адских сил и о том, что над перегоном веют крылья Асмодея. После появления кометы я каждый вечер рано удалялся в келью с намерением посвятить ночные часы бдению и молитвам, чем и бывал, по общему мнению, занят до утра. Однако каждую ночь не успею я преклонить колени перед серебряным распятием, на меня наваливается какой-то морок, и забвение окутывает чувство дремотным маком. Я лежу на холодном полу до рассвета, не видя снов. Я не знаю, что в это время творится в аббатстве. Зверь волен по своему неизменному обыкновению крушить хребты и высасывать костный мозг братьев без моего ведома. Я облачаюсь во власеницу, разбрасываю по полу колючки чертополоха, чтобы пробудиться от злого и неодолимого сна, будто вызванного действием восточных снадобий. Однако тернии и чертополох подобны райскому ложу, и я не ощущаю их до самого рассвета. Когда я просыпаюсь, Чувства мои пребывают в смятении. Глубокая истома сковывает члены. И с каждым днем мною все больше овладевает смертельная слабость, которую все приписывают моему чрезмерному усердию в аскезе и молитвенном бдении. Определенно, я пал жертвой заклятия и буду скован злыми чарами, пока зверь бродит по свету, верша свои злодеяния. Небеса, в своей непостижимой мудрости, наказывающие меня за грех, о котором не ведаю, обрекли меня на сие рабство, ввергнув в трясину стигийского отчаяния. Меня преследует жуткая мысль. Быть может, каждую ночь зверь спускается на землю с алой кометы, что проносится, подобно огненной колеснице, над Аверуанью. И каждый день он возвращается, насытившись пищей, которой алчат. И лишь с исчезновением кометы ужас перестанет терзать нашу землю и опустошать перегон. Эта мысль не есть ли свидетельство моего безумия, или, возможно, сам ад нашептал мне ее в ухо? Молись за меня, Тереза, ибо я пребываю под властью злых чар и близок к отчаянию. Господь оставил меня. Меня тяготит адская иго, и бессилен я защищать аббатство от зла. Я же, в свою очередь, молюсь, чтобы в уединении монастыря в Ксиме это лихо тебя не коснулось. Глава третья. Рассказ Люка Ле Шадранье. Старость, подобно моле, что заводится в старой шпалере, скоро пожрет мои воспоминания, как пожирает воспоминания любого. Посему я оставлю записку об истинной природе твари, известной под именем аверуанского зверя, а также о том, как эта тварь была повержена. Когда я закончу, бумага будет заперта в медной шкатулке и помещена в тайной комнате в моем доме в Ксиме, ибо должны пройти годы и десятилетия, прежде чем людям будет дозволено узнать ужасную правду. Нехорошо, если злые дела станут общим достоянием, пока те, кто принимал в них участие, не покинули земную юдоль ради чистилища. Сейчас правду знаю только я и те немногие, кто поклялся ее хранить. Бесчинства, некогда творимые зверем, ныне ни для кого не секрет, и успели стать страшной историей, которой пугают детей. Говорят, что летними ночами 1369 года зверь убил 50 человек и всякий раз пожирал спинной мозг жертв. Случилось это между аббатством Перегон и Ксимом, монастырем святой Зиновии и замком Френе. Происхождение и место обитания зверя оставались загадкой, которую никто не мог разгадать. И светские, и церковные власти были бессильны предотвратить нападение, и ужас воцарился в округе, и над каждым путником нависла смертная тень. С самого своего появления зверь стал предметом моих размышлений, ибо я был не понаслышке знаком с оккультными практиками и духами тьмы. Я понимал, что зверь — не земное или адское создание, но прилетел с кометой из дальних космических пределов. Однако о его повадках, свойствах и происхождении я знал поначалу не больше прочих. Тщетно обращался я к звездам, геомантии и некромантии. От фамильяров, которых я допросил, вышло мало толку, ибо они утверждали, что не состоят с ним в родстве и что зверь неведом под лунным бесом. Затем я вспомнил о кольце Эйбона, которое унаследовал от предков, тоже колдунов. По их словам, кольцо происходило из древней Гипербореи. Было оно из золота, краснее того, что добывают ныне, с громадным фиолетовым самоцветным камнем, темно тлеющим, подобно которому нет на свете. В камне том заточен был древний демон, отвечавший на вопросы колдунов. Дух из тех времен, когда человек еще не родился. И вот, вынув из редко отпираемой шкатулки кольцо Эйбона, я совершил ряд приготовлений, потребных для вызова демона. Когда я перевернул самоцветный камень над маленькой жаровней, в которой жарко горела амбра, демон отозвался, и голос его был подобен пронзительному пению пламени. Он поведал мне, что зверь принадлежит к расе звездных бесов, не посещавших Землю со времен Атлантиды. Рассказал о природе зверя, который в своем истинном виде был невидим и неощутим для людей и мог быть явлен человеку только в самом мерзком из обличий. Демон признался, что есть единственный способ сокрушить зверя в его осязаемом обличии. Даже во мне, кто давно изучает тьму, откровения эти породили удивление и ужас. По множеству причин я считал экзорцизм сомнительным и опасным занятием, но демон уверил меня, что иного способа нет. Размышляя над этими темными материями, я выжидал среди книг, жаровин и перегонных кубов, ибо звезды поведали мне, что время еще не пришло. В конце августа, когда огромная комета начала понемногу удаляться, пришла скорбная весть о смерти сестры Терезы, растерзанной зверем в ее собственной келье в бенедиктинском аббатстве в Ксиме. Они видели, как в лунном свете зверь спускался из окна кельи по стене монастыря. Другие заметили его на темных улицах или наблюдали, как зверь, словно чудовищный жук или паук, карабкался на крепостной вал по голым камням, чтобы поскорее укрыться в своей тайной берлоге. После смерти сестры Терезы ко мне тайно явился начальник городской стражи вместе с аббатом Теофилем, в чьем осунувшемся лице и поникшей фигуре я созерцал разрушительные последствия смертной скорби, ужаса и унижения. И хотя подобное решение далось им не без труда, эти двое пришли просить моего совета и содействия в поимке зверя. «Вы, мессир Ле Шадранье, — сказал начальник стражи, — славитесь глубокими познаниями в сокровенном колдовском искусстве и заклинаниях, способных вызывать и прогонять злобных демонов и прочих духов. Возможно, вам удастся преуспеть там, где другие оказались бессильны. Мы долго сомневались, прежде чем прийти к вам, ибо негоже властям церковным и светским прибегать к помощи колдовства. Но положение безвыходное, ибо демон забирает все новые жертвы. За ваши труды мы даем щедрое вознаграждение золотом и обещаем, что до конца ваших дней никто не станет преследовать вас и подвергать судебным разбирательствам за ваши деяния, каковы в противном случае могли бы дать повод для расследований. Епископ Ксима и архиепископ Виона осведомлены об этом предложении, каковое надлежит хранить в тайне. «Если мне удастся освободить Аверуань от зверя, — ответствовал я, — о награде я просить не стану. Однако вы задали мне сложную задачу, сопряженную с необычайными испытаниями». «Мы готовы оказать вам любое содействие», — сказал начальник городской стражи. «Если потребуется, выделим стражников для вашей охраны». Затем Теофиль тихим, прерывающимся голосом заверил меня, что все двери, включая двери аббатства, будут открыты для меня и что ради изобличения зла будет сделано все возможное. Кратко поразмыслив, я сказал им: «Теперь ступайте, а за час до заката пришлите за мной двух вооруженных всадников и коня. Выберите самых храбрых и неболтливых, ибо этой ночью я намерен посетить перегон, подле которого зло свило гнездо». Памятуя о совете демона, что был заперт в камне, я не стал долго собираться, только надел на указательный палец кольцо Эйбона и прихватил небольшой молот, который прикрепил к поясу вместо меча. Затем дождался назначенного часа, когда явились стражники, которые вели еще одну лошадь в поводу, как и было условлено. То были крепкие и опытные воины в кольчугах. Они несли мечи и алебарды. Я вскочил на черную горячую кобылу, и мы поскакали в перегон, выбрав прямой и почти нехоженный путь, многие мили пролегавший по лесу, где водились оборотни. Мои компаньоны были неразговорчивы и отвечали только на заданные вопросы, да и то коротко. Это меня радовало, ибо им предстояло хранить молчание о том, чему еще до наступления рассвета они станут свидетелями. Мы быстро скакали, а солнце тонуло в разлившейся по небу кровавой мгле за высокими деревьями, и вскоре уже тьма все гуще свивала паутину среди сучьев, окружая нас, будто неумолимая сеть зла. Мы продвигались все дальше, вглубь мрачного леса, и даже я, опытный колдун, слегка вздрагивал при мысли о том, что подстерегало нас во тьме. Тем не менее, никто нас не тронул, и никто на нас не напал. Мы добрались до аббатства уже после восхода луны, когда братья, за исключением старого привратника, удалилась в дармиторий. Настоятель, вернувшийся из Ксима на закате, известил привратника о нашем прибытии и велел приютить нас в стенах аббатства. Однако у меня был другой план. «Я уверен, — сказал я, — что зверь явится в аббатство этой ночью и намерен караулить снаружи, дабы ему помешать. Засим я попросил привратника провести меня вокруг аббатства и рассказать, какие окна куда выходят. Во время прогулки привратник указал на окно кельи Теофиля на втором этаже. Окно выходило в лес, и я отметил, что весьма опрометчиво со стороны аббата держать его открытым. «Этой привычке, — сказал привратник, — аббат никогда не изменял, несмотря на последние дьявольские набеги. В окне горела свеча. Вероятно, аббат тоже бодрствовал, погруженный в молитву. Мы оставили лошадей на попечение привратника. Когда обход аббатства был завершен и привратник удалился, мы вернулись под окно кельи Теофиля, где нам предстояло в молчании нести долгую полуночную стражу. Луна, словно бледная, ввалившееся лицо трупа, всходила все выше, проплывая над сумрачными дубами и соснами и отливая призрачным серебром на серых стенах аббатства. На западе, среди тусклых созвездий, вспыхивала уходящая комета, затеняя поднятое жало скорпиона. Несколько часов мы прождали в понемногу отступающей тени высокого дуба, где нас не было видно из окон. Когда луна начала клониться к западу, тени потянулись к самым стенам аббатства. Стояла мертвая тишина. Мы не замечали никакого движения, только медленное перемещение света и тени. Между полуночью и рассветом свеча в окне настоятеля погасла, вероятно, догорев, и келью окутала темнота. Без лишних вопросов, держа оружие наготове, двое кольчужников разделяли со мной ночную вахту. Они прекрасно знали, Какой демонический ужас может явиться нам еще до рассвета? Но ничто в их повадке не свидетельствовало о страхе. Зная куда больше их, я снял с пальца кольцо Эйбона и приготовился исполнить указания демона. Кольчужники стояли ближе к лесу и, исполняя мой строгий приказ, не сводили с него взгляда. Но ничто не шевелилось во тьме, в резном сплетении листьев и ветвей. Ночь медленно отступала. Небеса бледнели в ожидании утренних сумерек. За час до рассвета, когда тень огромного дуба достигла стены и поползла к окну настоятеля, случилось то, чего я ждал. Внезапно адский красный свет, стремительный, как занявшееся пламя на ветру, вырвался из лесного сумрака и обрушился на нас, затекших и усталых после долгого бодрствования. Одного кольчужника повалили на землю, и над ним, в парящей красноте, словно в крови, я узрел черный, полузмеиный силуэт зверя. Его плоская голова без ушей и носа нырнула, острые зазубренные клыки впились в кольчугу, и я услышал, как эти клыки скрежещут и клацают. Быстро положил я кольцо на приготовленный заранее камень и молотом, который принес с собой, разбил на кольце самоцвет. Среди брызнувших мелких осколков возник освобожденный демон. Поначалу будто крошечный дымящийся огонек свечи, что разрастался точно пламя, объявшее кучу хвороста. Тихо шипя, словно голос огня, разгораясь жутким золотистым светом, демон вступил в битву со зверем, как и обещал мне в обмен на свободу после веков заточения. Демон приблизился к зверю, грозно вспыхивая, высокий, как пламя аутодафе, и тот, уронив кольчужника на землю, отпрянул, словно обожженная змея. Тело и конечности зверя омерзительно исказились, как расплавленный воск. И смутные, и страшные, в облаке красного пламени, начали претерпевать невиданные метаморфозы. С каждым мгновением, точно оборотень, что сбрасывает волчье обличье, зверь обретал все большее сходство с человеческим существом. Нечистая чернота струилась и закручивалась, принимая форму ткани, становясь складками черной сутаны с капюшоном бенедиктинца. Затем под капюшоном возникло лицо, размытое и искаженное, но, несомненно, принадлежавшее аббату Теофилю. Лишь мгновение я, равно и мои товарищи-кольчужники, лицезрели это чудо, ибо демон, принявший форму пламени, теснил чудовищно искаженную тварь, а лицо ее снова заволокло восковой чернотой, а в небо взвился столб копоти, распространяя вонь горящей плоти, смешанной с иным зловонием, куда омерзительнее. Из дыма, заглушая шипение демона, раздался одинокий вопль, и то был голос Теофиля. Затем дым стал гуще, скрыв как нападавшего демона, так и теснимого им зверя. В тишине слышалось только пение пламени, пожирающего свою жертву. Наконец черный дым начал бледнеть, развеиваться между сучьями, и блуждающий огонек, пляшущий золотой свет, воспарил над деревьями к звездам. И я понял, что демон кольца, исполнив обещание, вернулся в неземные высоты, откуда во времена Гипербореи извлек его колдун Эйбон, сделав пленником фиолетового самоцветного камня. Запах паленой плоти рассеялся, как и чудовищное зловоние. От того, что звалось аверуанским зверем, не осталось и следа. Ужас, рожденный алой кометой, был поглощен огненным демоном. Целый и невредимый, спасенный своей кольчугой, стражник поднялся с земли и вместе с товарищем молча встал передо мной. Я знал, что они видели метаморфозы зверя и о многом догадываются. И пока луна бледнела в предвкушении рассвета, я заставил их поклясться хранить тайну и подтвердить слова, которые я скажу монахам Перегона. Удостоверившись, что добрая слава настоятеля не пострадает от злостной клеветы, я разбудил привратника. Мы сказали ему, что зверю удалось обмануть нас, проникнуть в келью настоятеля и выбраться наружу, неся в своих извивающихся конечностях Теофиля, дабы забрать с собой на убывающую комету. Я изгнал нечистую тварь, которая испарилась в облаке адского пламени и пара. Но, к величайшему сожалению, пламя поглотило и аббата. Его смерть, сказал я, стала примером истинного мученичества и не была напрасной, ибо благодаря надежному обряду экзорцизма, который я провел, зверь больше не будет опустошать Аверуань и терзать аббатство Перегон. История эта была без возражений принята монахами, которые искренне горевали о добром настоятеле. Сказать по правде, в ней много правдивого, ибо Теофиль был не повинен в творящемся зле и не подозревал ни о том, что происходило с ним по ночам в келье, ни о тех жутких деяниях, которые вершил зверь, отвратительно преобразив его настоятеля тело. Ибо каждую ночь зверь спускался с кометы, дабы удалить адский голод. Будучи неосязаемым и бессильным, он вселялся в тело аббата, превращая его в некое непристойное чудовище с далеких звезд. Пока мы караулили зверя под стенами аббатства, он успел напасть на крестьянскую девочку. Но с тех пор больше никто в Аверуане его не видел, а жуткие убийства прекратились. Со временем комета исчезла с небосклона. Черный ужас, который она породила, постепенно стал легендой, как и все в истории. За свое странное мученичество аббат Теофиль был канонизирован. Те, кто прочтет эту повесть в грядущих веках, не поверят ей. Скажут, что нет на свете такого демона или злого духа, который одержал бы верх над истинной святостью. Да оно и к лучшему, что не поверят, ибо тонка завеса между человеком и бездной, лишенной Бога. На небесах обитает то, о чем лучше не знать, если не хочешь утратить рассудок. Странные мерзости перемещаются между Землей и Луной, пересекают галактики. Твари, которым нет имени, явились сюда, принося с собой ужасы других планет, и явятся снова. И земному злу не тягаться со злом, спустившимся с небес.